Глава 81. Брейн обожал синтетическое кокосовое молоко с ванилью, и когда была возможность, заказывал его в больших количествах. Хотя другие наемники над ним потешались, напоминая, что этот напиток любят дети. Так оно и было, и Брейн заказывал кокосовое молоко именно в упаковках для детей. Вот только здесь, в его новом мире, такого молока не было. И он часто вспоминал, как покупал или заказывал его по сети. Ему привозили изрядный запас, а потом он садился к ТВ-боксу и уничтожал упаковку за упаковкой. Одна попалась, но очень большая. Должно быть, в ней было целое ведро ванильно-кокосового молока. А еще материал упаковки оказался слишком прочным, и Брейну пришлось использовать вибрационный нож, чтобы по кругу взрезать крепкую банку. И вот, когда он уже отбросил срезанную крышку и готовился отпить любимого напитка, кто-то, подкравшись сзади, окунул его лицом в это молоко. Вначале Брейн решил, что это глупая шутка, и, задержав дыхание, ожидал, когда его отпустят. Но крепкие руки не отпускали, и он понял, что шутки закончены. Его хотят утопить в этой огромной таре. Брейн стал бороться. Он был не слабым парнем. Он мог в рукопашном бою доставить неприятности целому отделению спецназа. Но тут ребята подобрались крепкие. И пока одни держали его голову в ванильно-кокосовом молоке, другие блокировали ноги, чтобы он не смог вышибить ведерную тару. За секунду до момента, когда Брейна охватило отчаяние, он расслышал голос Грига. «Командир, да очнись ты уже!» И капрал снова отвесил Брейну пощечину, от которой тот, наконец, пришел в себя. Сделав глубокий вдох, он разом сел на солдатской койке в своем командирском кубрике. «Что случилось?» «Так трясу тебя уже 5 минут, а ты как неживой. Напугал меня даже». «А что за напасть? Почему трясешь меня?» «Так гость под воротами». «Что за гость?» «Подожди про гостя», – отмахнулся Грик. «Сюда посмотри. Видишь это?» И он поднес к самому лицу Брейна чайную чашку из траферного пластика. Очень, между прочим, симпатичные чашки с цветочной росписью. «Я не хочу чая». «Смотри, что на донышке», – настаивал Грик. Брейн присмотрелся и обнаружил 3 заостренных поражающих элемента стандарта 4 на 25 миллиметров. «Что это?» «Как что? Это твой приз, командир. Ты сам того не ведая, шарахнул себе вытяжку, которую применяют только по контролям военного фельдшера, чтобы пациент кони не двинул. Вырубаешься?» «Красный кубик». «Красный. А ты взял двойной, оранжевый». «И что?» «Вышли из тебя железки от этой жуткой микстуры. Я тебе уже пробоины пластырем заклеил». «А, спасибо», – поблагодарил Брейн, обнаружив на местах ранений пластыри телесного цвета. «А давно я тут валяюсь?» «Остаток дня и ночь. А сейчас уже утро, 9 часов». И там к тебе гость просится. «Фу!» – выдохнул Брейн. «Дай воды, что ли?» «Вот это лучше, чем вода!» – сказал Грик, протягивая большую солдатскую кружку. «Ром?» «Ну что ты, ром тебе сейчас нельзя. Это стрим, молодая виноградная брашка из холодильного шкафа. Пей, там градуса мало. В основном бодрость и витамины». Брейн взял кружку и, секунду помедлив, выпил все до дна. Стрим оказался приятно кисло-сладким напитком, похожим на газировку. «Ну как?» – спросил капрал, когда Брейн смахнул проступившие слезы. «Ох, хорошо!» – подвел итог Брейн и стал надевать аккуратно сложенное на стуле обмундирование. «Что бы я без него делал?» – подумал Брейн о Григе. Одевшись, он глянул в зеркало, поправил одежду, пригладил волосы и только сейчас заметил у капрала автоматический дробовик. Не укрылось от Брейна и то, что оружие было поставлено на ближний бой, когда картечь сразу разлеталась веером. «Чего это ты?» «Это?» – уточнил Грик и качнул дробовик. «Ну да. Так ведь гость непростой. Батон». «Батон? Я тебе о нем рассказывал. При себе всегда два пистолета, и никто никогда не понимает, как он их так быстро достает». «Ага, тот, кто видел, уже не расскажет», – догадался Брейн. «Вот именно. Поэтому ты становись так, чтоб я тебя не задел, если что». Брейн кивнул и, глянув в зеркало еще раз, направился по коридору к лестнице.